Глава третья. Для того, чтобы найти кристалл в логове убитого монстра, нам, к счастью, не пришлось самим туда подниматься. Достаточно было отправить только одного краба и мою бесовку, чтобы уже через минуту камень лежал в моей руке. Сама вершина скалы, где было обустроено лежбище убитого нами монстра, по докладу Кали, представляла собой заваленную костями и мертвыми тушами различных животных поляну, на которой мамка гигантских крабов и жила, не зная, что такое голод. В голове невольно возникали вопросы о том, каким образом она контролировала свою стаю, как заняла свое высокое место в здешней иерархии, ну и... Если те крабы-мутанты, которых нам сегодня удалось подчинить, действительно ее дети, то где самец? И если ответ на первые два вопроса, на мой взгляд, был непосредственно связан с артефактным камнем, который мы нашли в логове твари, то мысль о сверхгигантском крабе, отце этого большого семейства, спокойно купаться с ребятами в море мне не давала, заставляя все время быть начеку и оглядываться по сторонам. И это все, несмотря на плотное кольцо охраны из моих демонов. Впрочем, на этот раз все-таки обошлось, и новых опасностей нам судьба подбрасывать больше не стала. Смыв с себя всю грязь, кровь и пот, мы поочередно поплавали в невероятно теплой морской воде и с чувством выполненного долга попросили Бобу открыть портал назад в наш мир. Площадь перед зданием МГУ была полностью заполнена толпами студентов. Десятки молодых девушек и парней, одетых в однотипную униформу с гербом университета на спине, размахивали флажками и выкрикивали малоизвестные мне аббревиатуры. За этим всем я лениво наблюдал через экран ноутбука, находясь в своем кабинете. Несмотря на все мое желание, как простой смертный воочию понаблюдать за тем представлением, которое приготовил вуз для новоиспеченных первокурсников, сделать это, увы, не вышло. Перемещаться там составом охраны, который одобрил Святогор, по университетской площади сегодня было просто нереально. Ну а подвергать себя риску и ходить в одиночку и вовсе в текущей обстановке было глупо. Так что пришлось приказать бесам отправиться на линейку без меня и все там разузнать. В конечном итоге я вместе со своими новыми спутницами в лице безмолвных Тани и Лены прибыл в нужную аудиторию за минуту до того, как туда приведут моих одногруппников. Молча наблюдая, как кабинет заполняется студентами, к слову немало удивившимися, что внутри уже кто-то есть, я старательно запоминал лица каждого. Точнее, каждой. Не знаю, смеяться с этого или все-таки взгрустнуть, но мужчин в аудитории кроме меня одного более не наблюдалось. Насколько я знал, обычно такая картина была свойственна на педагогическом факультете или, например, медицинском, но никак не на юриспруденции. Тем временем в дверях прохода показалась Воронцова, которая, отыскав меня взглядом, тут же прямиком направилась в мою сторону. Одна из сидевших по обе стороны от меня бесовок, подчиняясь моей ментальной команде, тут же поднялась и отсела через кресло. «Спасибо», – улыбнулась Настя, уступившая ей место девушке, и, присаживаясь рядом, добавила. «Привет. А ты чего на линейку не пришел?» «Пропустил что-то особенное?» – поприветствовав княжну, бросил я. «Да, в целом нет», – на секунду задумавшись, ответила Воронцова. «А эти две барышни что, его невер с тобой ходить будут? Охрана же должна быть...» Приложив палец ко рту, перебил я собеседницу и заговорщически подмигнув, в полголоса добавил. «Они, как и все присутствующие, нужные экзамены успешно сдали, так что имеют полное право здесь находиться». «Ого! Это новый уровень подхода к собственной безопасности!» Уважительно покачав головой, произнесла Настя. «Не скажи», – не согласился я. «Насколько мне известно, принцессу Романовых в стенах вуза опекают не хуже». Воронцова на это лишь пожала плечиками, явно не имея какой-либо информации на этот счет. «Кстати, передай отцу большую благодарность. Та информация была весьма своевременной». «Да, очень рада», – тут же расплылась в улыбке девушка. «Обязательно передам. А ты про то, что его день рождения совсем скоро не забыл?» Слова подруги резко отошли на второй план. Дверь в аудиторию распахнулась, и внутрь вошла она. Высокая, молодая, темноволосая, на каблуках и в строгом черном платье до колена, она моментально привлекла всеобщее внимание, отчего в кабинете тут же образовалась гробовая тишина. Девушка тем временем прошагала от дверей до преподавательского стола и, поставив свою сумочку на стол, неспешно повернулась в сторону разместившихся за партами студентов. После чего, бегло нас оглядев, громким поставленным голосом произнесла: «Приветствую вас, уважаемые студенты! Меня зовут Черкасова Елизавета Павловна. Я буду преподавать у вас ряд профильных предметов, а также по совместительству назначена куратором вашей группы». Концовку фразы девушка закончила, сосредоточив свой немигающий взгляд на мне. И кто бы знал, какого труда мне стоило удержать на лице маску безмятежности и спокойствия. Казалось бы, наши гляделки затянулись дольше положенного всеми правилами приличия, но когда я таки пришел в себя от легкого толчка в бок от сидевшей по соседству княжны, Черкасова уже смотрела в другую сторону. «Влюбился, что ли?» Одарив меня озорной улыбкой, полушепотом бросила Воронцова. «Упаси Господь!» «Это ты зря. Любовь – прекрасное чувство». «Если оно прорастает по отношению к прекрасной женщине. Черкасова к...» На этих словах я запнулся и прикусил язык, подавляя желание сболтнуть на эмоциях лишнего. Невольно тут же вспомнилась не только зорница, на которой мы и познакомились с этой змеей в женском обличии, но и армия, где я имел дурость сблизиться с ее родной сестрой. Последняя, к слову, в один момент просто неожиданно пропала, следом проигнорировав пару моих звонков и сообщения в социальной сети. Воспылать особыми чувствами к Даше, несмотря на некоторую завязку отношений, я все же не успел, но и равнодушным меня такой ее поступок оставить тоже не мог. И даже когда благодаря бесам выяснилось, что действовала она, подчиняясь воле отца, воспротивившегося любым связям с Черногвардейцевым, то бишь мной, проще воспринимать произошедшее я не смог. Впрочем, однозначно стоило себе похвалить за то, что мыслям поиграть с ней в Ромео и Джульетту я все же развиваться не дал, на корню задушив в себе все эти глупости. Что же касалось моего отношения к их семье в целом, возможно, они банально мою гордость задели, а может и мужское самолюбие, оно сейчас уже и не важно. Одно ясно, фамилия Черкасовых с тех пор вызывает у меня стойкую аллергию, и судя по изредка бросаемым взглядам этой змеи в мою сторону, чувства наши взаимны. «Вы что, знакомы?» Все-таки уловила часть фразы собеседница. «Как сказать? Ты там, кажется, что-то у меня спрашивала?» Неуклюже постарался я сменить тему. «Напомнила тебе про день рождения отца». Уловив мое нежелание обсуждать эту тему и вздохнув, ответила Настя. «Спасибо, я помню. Обязательно буду». Повернувшись к соседке, ответил я, но был тут же перебит преподавателем. «Вам, молодые люди, если не интересно, можно покинуть аудиторию», строго произнесла Черкасова, одарив меня цепким взглядом. «Благодарю, обязательно учту». Не сдержавшись, бросил я, отлично понимая, что война была начата намного раньше, чем эта фурия вообще вошла в кабинет. Ни за что не поверю, что Черкасова была назначена на это место каким-то случайным образом. Обменявшись с Лизой взглядами из-под бровей, каждый из нас вернулся к своему занятию. Она вести вводную лекцию, а я трясти бесов, чтобы они нашли мой учебный план и проверили его на наличие еще каких-нибудь сюрпризов. Настя же в это время, едва услышав адресованное нам замечание, молча уставилась на доску и больше со мной ни в какие дискуссии не вступала. Такая реакция благородной девушки из древнего рода, наверное, была единственно возможной в данной ситуации. Все же получать публичные замечания от преподавателя было однозначно не лучшим вариантом, чтобы выделиться. Занятия в университете в первый день учебы закончились, толком не успев начаться. Под конец вводной лекции Черкасова включила проектор и продемонстрировала небольшой видеоролик. На записи были наглядно показаны планы двух основных корпусов, где у нас и будет происходить учебный процесс, а также оптимальные схемы передвижения внутри них с отображением ключевых мест, таких как библиотека, наша кафедра, непосредственно сам учебный блок и, например, спортивный зал. Одновременно с тем, о чем вещала мой новый куратор, я на экране смартфона изучал файл с фотографиями и короткой биографией всех своих одногруппниц. Служба безопасности добыла мне эту информацию еще неделю назад, но проанализировать документы, что немаловажно при этом понаблюдать за девушками воочию, возможность представилась только сейчас. Как оказалось, из 29 прекрасных барышень, присутствующих в этом кабинете, только 24 были благородных кровей. По правилам Министерства образования, как минимум 5 простолюдинов должно было быть в абсолютно каждой группе по специальной квоте. Соблюдалось оно и у нас. Скосив взгляд в сторону, я отметил, что эти девушки даже сидели своей компанией, все вместе заняв отдельный ряд. Впрочем, не думаю, что это какой-то негатив или вызов обществу с их стороны, просто девчонкам в своем кругу сейчас на первых порах однозначно комфортнее. Да и не факт, что находившиеся здесь в большинстве светские львицы вообще захотят пускать в свой круг простолюдинок. По крайней мере, в потенциале такое было сплошь и рядом. Закончив с изучением своего ближайшего на следующие 4 года окружения, я среди всех одногруппниц заметно выделил еще одну барышню. Среднего роста шатенка с длинными волосами и неизменно серьезным выражением лица, она была одета в строгий брючный костюм и среди всех прочих на первый взгляд ничем особо не выделялась. Но это только если смотреть поверхностно. А вот если обращать внимание на детали, то, например, те же простолюдинки хоть и поглядывали периодически в мою сторону, но делали это больше с некоторой настороженностью и, возможно, с совсем легким любопытством, нежели с интересом во взгляде. Благородные, к примеру, в большинстве своем этот самый интерес скрывать особо не старались, но я уже привык этого не замечать. А вот что касалось запримеченной мной шатенки, то тут все складывалось очень интересно. Эта девушка, казалось, всем своим видом излучала неприязнь по отношению ко мне. Возможно, ощущение этого усиливалось из-за легкой черной дымки, которая исходила от ее тела, что, кстати, и привлекло мое внимание. Но справедливости ради и на убийцу она тоже не тянула. Судя по небольшому количеству и плотности этого самого дыма, это было именно что неприязнь. И уж точно нежелание отправить меня на тот свет. Быстро открыв файл с ее личным делом, я едва не присвистнул. Виктория Светлицкая, младшая дочь патриарха Московского и всея Руси, была одной из представительниц древней династии адептов сил света и добра, сумевшая занять невероятно высокое место в нашей империи. К слову, географии их интересов и сфере возможностей мог позавидовать любой князь в нашей империи, и это не преувеличение. Если, вспоминая фанатиков, поднимать разговор о религии внутри нашего огромного государства, то стоит добавить, что при углубленном изучении этого вопроса выяснится один очень неприятный для меня момент. Как оказалось, не так уж и давно, всего лишь пару столетий назад, произошло так называемое «Великое объединение церкви». До этого события род Светлицких был просто богатым, сильным и крепким кланом, который на территории своего княжества, несмотря на подданство Российской империи, исповедовал свою особенную религию. Последняя являлась неким суррогатом традиционного христианства с поправкой на стихию, адептами которой и являлись Светлицкие. И вот те самые пару столетий назад в нашей империи настали трудные времена. Известная всем кровопролитная война с французами и тяжелейшее положение армии и нашего императора оказались серьезным испытанием для всей страны. Именно тот момент истории позже и ознаменуется Великим объединением церкви, последствия которого не только, как говорится в учебнике, мобилизовали всю страну, подняли боевой дух и объединили нацию, но и изменили облик распространенной на территории империи религии. Тогда ход войны, под мощным влиянием ранее едва заметной на фронте стихии, был резко изменен. Получив передышку и новую кровь, наша армия наглухо разбила французов в генеральном сражении и гнала лягушатников до самого Парижа, где их посрамленным военачальникам пришлось принимать свое поражение и подписывать капитуляцию. Как уже было сказано выше, в учебниках по истории эта победа, к слову, местами небезосновательно стала тесно связываться со святошами и их видоизмененной религией. Но вот какой ценой для страны произошло это объединение – вопрос на века. опуская моральные нюансы произошедшей аферы, когда простым людям неожиданно подменили, можно сказать, основы их идентичности, фанатики с молчаливого согласия императора, оказавшегося в слабой позиции и вынужденного принять их предложение, быстро окутали своей сетью буквально всю центральную часть империи. Цена за помощь Светлицких оказалась одновременно ничтожна и очень велика. Всего лишь дать обещание не мешать распространению их веры. Громкая победа на войне и вернувшаяся на подъеме армия делали свое дело. Фанатики получили невероятное распространение власти и возможности. К слову, есть основания считать, что именно то время и стало точкой отсчета начала уничтожения их главных, можно сказать, экзистенциальных врагов – моего рода. Одновременно с этим можно было констатировать, что несмотря на все свои успехи, Светлым все же не удалось достигнуть каких-либо значимых успехов за Уралом. Да, присутствие их агентов и проповедников было практически по всей стране, но у тех же Белорецких, к примеру, ни одна церковь им так и не подчинилась. Это объяснялось тем, что быстро взявшиеся за головы князья на уровне своих субъектов стали искусственно тормозить расширявшуюся империю Светлицких. Но надо сказать, что удалось это многим в первую очередь за счет колоссальных размеров нашей необъятной страны, и только во вторую из-за отсутствия поддержки короны. Думаю, к тому времени действующий монарх уже смог осознать хотя бы примерные масштабы произошедшего и продолжать способствовать неконтролируемому усилению одного рода более себе позволить не смог. Правда, с этим накосячит уже его потомок, когда позволит устроить геноцид черногвардейцевых. Но это уже совсем другая история. Справедливости ради, стоило отметить, что за все эти два столетия светлые с короной нашей империи все же старательно дружили, и ни в каких смутах и прочем непотребстве никогда даже близко не были замечены. Даже в те времена, когда трон императора стоял менее прочно, чем сейчас, фанатики всегда оставались верны своему долгу и на чужое кресло не заглядывались. По крайней мере, об этом говорили все те же учебники, некоторые исторические документы и хорошие отношения святош с правящей династией. Едва Черкасова закончила вводное занятие и сообщила нам о том, что до завтра мы можем быть свободны, я поднялся с места и прямым курсом направился в сторону пока еще незнакомой девушки. «Привет. Мне вот что интересно. А у вас, у светлых, есть какие-то заморочки в общении с ангелами?» Отметив недоумение на лице было опешившей девушки, я тут же добавил. «Ну, может, спать там мешают, или всякие пакости советуют?»